Глава 28. «Что?» Я думаю, что ослышалась. «Кто вы?» «Мне кажется, это какая-то глупая шутка, какой-то розыгрыш. Какие-то идиоты или мошенники хотят обмануть меня. Я читала, слышала, что они вот так могут. Только сердце тревожное подсказывает. Вот оно, я тебя предупреждала. Дочь вашу мы изъяли. Что непонятного, мамаша?» рявкает женщина. «Может, вы, наконец, протрезвеете? Иначе...» «Я не пью!» В голове полный хаос, мысли мечутся, как сумасшедшие. «Надо собраться!» «Да, конечно!» усмехается она презрительно. «Это приводит меня в чувство. Чтобы биться с этой Мегерой, кто бы она ни была, мне нужна холодная голова». «Вы точно о моей дочери говорите?» Я добавляю твердости в голос. «Ничего не перепутали?» «Анна Максимовна Корнева? Ваша?» – сбавляет тон инспекторша, или как они там в опеке называются. «Моя?» – киваю я. «Но как?» «А вот так!» – злобно отвечает она. «Меньше шляться будете!» «Так, хватит оскорблений!» – рявкаю я. «Говорите адрес, я приеду. Это какая-то чудовищная ошибка!» «Все вы так говорите!» «Все вы так говорите!» – бурчит дама, но адрес все-таки дает. «Но учтите, ребенка мы вам не отдадим!» «Это мы посмотрим», — отвечаю и кладу трубку. Залпом выпиваю стакан воды, чтобы унять панику. Что делать? В первую очередь надо позвонить свекрови. Все-таки у меня еще есть надежда, что это все тупой розыгрыш. «Да, Кирочка», — тихо отвечает свекровь. «Мария Ивановна, где Анечка?» — спрашиваю я в лоб. «Дома, где же ей еще быть?» — удивленно отвечает она. На заднем фоне я слышу шум голосов и эхо. Такое бывает, когда находишься в каких-то госучреждениях. Похоже, сама свекровь не дома. «А вы где?» Я все еще стараюсь сохранять спокойствие. «Ох, Кира, беда у нас. Саше плохо стало. Говорят, подозрение на инфаркт. В больнице мы», — схлипывает она. «Его сейчас врачи осматривают, а я...» «Я холодею, свекра, конечно, жаль, но сейчас меня не он беспокоит». «Аня, с кем?» – перебиваю я. «С Максимом!» – отвечает она неохотно, продолжая плакать. «Кира, что случилось? Почему ты допрашиваешь меня? Что я сделала?» Ничего не ответив, я бросаю трубку. Я просто в бешенстве, не могу найти оправдания для свекрови. Я все понимаю, беда, но почему она мне не позвонила? Она же знает, что Макс никудышный отец, но это ее слепая вера в сына переходит все границы. Тем более она же знает, что Макс отказался от дочери. А может, он потерял Аню? А вдруг бы с ней что-то случилось? От этой мысли у меня кровь от лица отливает, ноги подкашиваются, в ушах начинает звенеть. Я нащупываю стул и сажусь. «Моя девочка, моя доченька, где она сейчас?» Перед глазами встает ее заплаканное личико. Ей, наверное, так страшно среди чужих людей. Я с трудом удерживаю себя, чтобы не помчаться и не разгромить эту гребаную опеку. Так я ничего не решу. Наоборот, меня примут за неадекватную и навсегда отберут дочь. Я вызываю такси и набираю Макса, хотя надежда на розыгрыш стремительно тает. Не отвечает. Надо успокоиться, чтобы не наломать дров. Нужно прийти в себя. Мне нужно, чтобы рядом был кто-то сильный, спокойный, кто сможет объяснить этой опеке, что произошло недоразумение. Снова беру телефон в руки. «Влад, Аню забрали!» — кричу я в трубку. «Кира, ты где?» — коротко спрашивает он. «В магазине!» — всхлипываю я, до этого копившиеся слезы вдруг потекли по щекам. «Я сейчас приеду, жди. Никуда без меня не уходи и постарайся взять себя в руки. Все решаемо!» Коротко говорит он и отключается. Я отменяю такси. Мне становится чуточку спокойнее. Влад поможет. Он сильный. Он знает, что делать, что им говорить. Не проходит и 10 минут, как перед дверью тормозит статусный BMW Влада. Я выбегаю навстречу. «Поехали! Скорее поехали!» Говорю я, забираясь на переднее сиденье. «Спокойно, Кира», говорит Влад, и я как по команде выдыхаю. «Объясни нормально, что произошло». Я четко и коротко рассказываю о звонке, о свекрови и Максе. «Все будет хорошо», — он ободряюще улыбается. «Это не проблема, сейчас решим». Ох, как мне хочется ему верить. Только я от знакомых мамочек слышала, что опека, если в кого вцепится, то забрать очень сложно. Особенно, если ребенок находился в опасности. Опасность. Мне снова становится плохо, паника накрывает волной. стараясь равномерно и глубоко дышать, чтобы в обморок от напряжения не свалиться. Анечка жива и здорова, это главное. Влад звонит кому-то и тихо разговаривает, а я не слушаю, смотрю в окно. Ну почему так медленно? Была бы возможность, выскочила бы и бегом побежала. Я не озвучиваю свои мысли, понимая, что Влад сделает все возможное. Я словно подпитываюсь от него, его уверенностью, его спокойной силой и превосходством. Вместе мы сможем объяснить этим женщинам, что Анечке нельзя оставаться в приюте. Наконец мы останавливаемся возле серого невзрачного здания. Я выскакиваю из машины и бегом бегу к входу. «Кира, стой!» – кричит Влад. «Ну что еще?» – оборачиваюсь я. «Разве он не понимает, что с каждой минутой вдали от меня Анечка страдает все больше?» «Кира!» – Влад берет меня за плечи и смотрит в глаза. «Спокойно! Доверься мне! Я все сделаю в лучшем виде!»